скрыть, но не уничтожить. Поэтому любимым зрелищным спортом всей Новой Европы стала регенерация истории, которая, как ящерица, хвост восстанавливает все, что того стоит. Только сегодня мой город оказался таким, каким я его представлял, сочиняя себе мировоззрение. Тогда, в еще детской погоне за сверхъестественным, я придумал себе религию. Не в силах поверить в одного бога, я разменял его на мириады идолов. Как всякий политеизм, мою веру определяла терпимость, ведущая к экспансии. Я всегда был готов присоединить новых кумиров, не забывая кадить старым. Толерантность, которую легко назвать обратной стороной всеядности, не давала скучать. Я даже бросил преферанс, отвлекающий от культа. Его центральная и вовсе не новая доктрина зиждилась на компромиссе между небом и землей. Божественным я решил считать культуру. Пользоваться ею совсем не то же самое, что поклоняться. Меня охватывала радость от самого присутствия в нашей жизни того необязательного, что оказывается нотой, мыслью, словом, но не делом. Решающее преимущество моей веры заключалось в том, что она исключала сомнения в существовании потусторонней нематериальной реальности. Чтобы убедиться в этом, не надо было верить на слово, крутить столики или ждать смерти. Хватало библиотеки или концерта. В остальном моя религия не слишком отличалась от других. Правда, вместо вечной жизни она обещала сомнительную посмертную славу, надежда на которую грела меньше, а доставалась труднее. Зато не хуже конкурентов моя вера справлялась с посюсторонней задачей религии — наполнять наши будни восторгом и трепетом. Сфера ее действия была необъятной, но обозримой. Она учила почитать святых и искать у них защиты. Она служила всем, кто ее принимал, и оставалась мертвой буквой для двоечников. И в ней точно не было ничего естественного, начиная с рифмы и кончая оперой. Конечно, я не надеялся постичь предмет своего поклонения, да и не стремился к этому. Мне нравилось составлять мысленный ландшафт из нагло выбранных фрагментов, которые лепились друг к другу, подчиняясь тем правилам избирательного сродства, что укоренились в нашем с историей подсознании. Понятно, что «Игра в бисер» была моей настольной книгой. Пока я не сообразил, что под видом магистров игры Гессе вывел своих, слишком много знающих немецких писателей. Это навеяло на меня очевидную мысль. Поклоняясь культуре, я творил себе кумира из конечного и смертного. Но я и тут не раскаялся, решив, что на мой век хватит. Я верил в культуру, как верит в любовь, зная, что она не бывает вечной. Зная, что в чужих глазах твои боги кажутся раскрашенными идолами, я отправлял свой культ в одиночку и тихо. Но однажды, чтобы приобщиться соборности, которой хвалятся другие религии, я, заперся от кота в ванной, залез, чтобы не мешало земное притяжение в воду, включил девятую симфонию —